33. Двор особняка Граммона. Приехав в Этам, Маликорн узнал, что граф отбыл в Париж. Маликорн отдохнул часа два, потом продолжал свой путь. В Париж он приехал ночью и направился в маленькую гостиницу, где всегда останавливался, когда наезжал в столицу. А на следующий день в 8 часов явился в дом маршала Граммона. Маликорн приехал как раз вовремя, ибо застал графа за последними сборами. Де Гиш готовился проститься с принцем перед поездкой в Гавр, где цвет французской знати собирался встретить английскую принцессу. Маликорн произнес имя Манекана, и его тотчас приняли. Граф Де Гиш был во дворе дома и осматривал экипажи, которые доезжачие и конюхи показывали ему. «Манекан», — воскликнул он, — «пусть идет скорее, черт побери», и он сделал несколько шагов навстречу гостю. Маликорн проскользнул в полуоткрытые ворота и взглянул на Де Гиша. Граф удивился, увидев вместо своего друга незнакомое лицо. «Простите, господин граф», — сказал Маликорн, — «произошла ошибка. Вам доложили о Манекане, а я только его посланный». «А-а-а», — разочарованно протянул Де Гиш. «Что же вы мне привезли?» «Письмо, господин граф». Маликорн передал первую записку, внимательно наблюдая за выражением лица Де Гиша. Тот прочитал и рассмеялся. «Опять», — удивился он, — «опять фрейлина». «Да этот чудак Манекан покровительствует всем фрейлинам Франции!» Маликорн поклонился. «А почему он сам не приехал?» «Он лежит в постели». «Значит, он без денег», — Де Гиш пожал плечами. «Да что же он делает со своими деньгами?» Маликорн сделал жест, говоривший, что об этом он знает не больше графа. «Так значит, он не будет в Гавре?» Новый жест Маликорна. «Это невозможно. Там будут все». «Надеюсь, господин граф, он не пропустит такого события. Ему следовало уже быть в Париже. Чтобы наверстать потерянное время, он может поехать прямым путем. А где он?» «В Орлеане». «Мне кажется», — сказал Де Гиш с поклоном, — «вы человек со вкусом». Маликорн был в платье Манекана. Он, в свою очередь, поклонился. «Вы оказываете мне большую честь, сударь. С кем я имею удовольствие говорить? Моя фамилия Маликорн, сударь. Как вы находите, господин де Маликорн, эти пистолетные кобуры?» Маликорн был не глуп и тотчас понял положение. Частица «Д» перед именем равняла его с собеседником. С видом знатока он посмотрел на кобуры и ответил без колебания. «Тяжеловатый граф». «Видите», — обратился Де Гиш к сидельнику, — «этот господин, человек со вкусом, находит их тяжелыми, что я вам только что говорил». Сидельник начал оправдываться. «А что вы скажете о той лошади?» — спросил Де Гиш. «Это тоже моя новая покупка». «На вид безупречный конь, господин граф. Но чтобы высказать мнение, следует поездить на нем». «Ну так садитесь, господин де Маликорн, и сделайте 2-3 круга». Маликорн свободно собрал в поводье от узды и мундштука, взялся левой рукой за гриву, поставил ногу в стремя, поднялся и сел в седло. Сперва он объехал вокруг двора шагом, потом рысью. Третий раз пустил коня галопом. Наконец Маликорн остановился подле графа, спрыгнул на землю и кинул поводье конюху. «Что же?» — спросил граф. «Что вы скажете, господин де Маликорн?» «Граф», — отвечал Маликорн, — «это лошадь мекленбургской породы. Когда я смотрел, хорошо ли пристегнут мундштук, я заметил, что ей 7-й год. В этом возрасте лошадь следует готовить к войне. Легка в поводу. Говорят, что лошадь с плоской головой никогда не бывает тугоуздой. Холка низковата. Круг заставляет меня сомневаться в чистоте немецкой породы. У ней должна быть английская кровь. Бабки прямые, но на рыси она засекает ноги. Обратите внимание на ковку. При вольтах и перемене ног мягка. Вообще ее легко управлять». «Хорошее суждение, господин де Маликорн», — заметил граф. «Вы знаток». Потом, повернувшись к нему, добавил. «У вас прекрасный костюм, вероятно, он сшит не в провинции. С таким вкусом не шьют где-нибудь в Туре или Орлеане». «Нет, господин граф, это действительно парижский костюм». «Да, я вижу». «Но вернемся к делу. Итак, Манекан хочет назначения еще одной фрейлины». «Вы прочли, что он вам пишет, господин граф. А первая кто?» Маликорн почувствовал, что краснеет. «Очаровательная девушка, граф», — быстро ответил он, — «Ора де Монтале». «А, вы ее знаете?» «Да. Она моя невеста или почти?» «Тогда дело другого рода. Поздравляю», — усмехнулся Де Гиш. У него на языке вертелась шутка о стиле придворных, но слово «невеста» напомнило ему об уважении к женщинам. «А для кого второй патент?» — спросил Де Гиш. «Не для невесты ли Манекана? В таком случае мне ее жаль, бедняжку. Плохой будет у нее муж». «Нет, граф. Второй патент для мадемуазель де ля Бом ле Блан де ля Вальер». «Не знаю ее». «Да, господин граф, ее мало знают в свете», — сказал Малекорн с улыбкой. «Хорошо, я поговорю с принцем. Кстати, она дворянка?» «Да, из очень хорошего рода и фрейлина вдовствующей герцогини». «Отлично. Не угодно ли проехать со мной герцогу?» «Если вы мне окажете такую честь, охотно». Смяв письмо манекана, Дегиш сунул его в карман. «Граф», — застенчиво сказал Малекорн, — «мне кажется, вы прочли не все». «Разве не все?» «Да». В конверте лежало два письма. Граф снова открыл конверт. «А, протянул он, верно». И он развернул непрочитанную записку. «Я так и думал. Еще просьба о мести при дворе герцога Орлеанского. Ах, этот манекан ненасытен. Злодей. Он, должно быть, торгует должностями». «Нет, господин граф. Он хочет сделать подарок». «Кому?» «Мне, граф». «Почему вы мне не сказали этого сразу, господин Демовискорн?» «Малекорн. Простите, меня вечно путает латынь, ужасная привычка к этимологии. И зачем, черт побери, заставляют дворян учиться латыни? Маля, мве, дурная. Малекорн и Мовискорн. Выходит, одно и то же. Вы извините меня, господин де Малекорн. Ваша доброта меня трогает, сударь, и в то же время дает повод сообщить об одном обстоятельстве. О каком же? Я не дворянин. У меня есть сердце, немного ума, но мое имя Малекорн, без частицы «де». «О-о-о!» — воскликнул Дегиш, глядя в лукавое лицо своего собеседника. «Вы, право, очень приятный человек. Ваше лицо мне нравится, господин Малекорн, и, вероятно, вы полны достоинств, раз этот эгоист-манекан полюбил вас. Скажите откровенно, вы не святой, спустившийся на землю?» «Почему?» «Черт побери, потому что манекан делает вам подарки. Вы ведь сказали, что он желает в виде дара доставить вам место при дворе принца». «Извините, господин граф, если я получу место, то не манекан достанет мне его, а вы. И потом, может быть, он не совсем даром согласился хлопотать за вас, господин граф?» «Постойте, в Орлеане живет некий Малекорн, ну да, конечно, который сужает деньгами принца Конде. Насколько мне известно, это мой отец». «Ага, у принца отец, у ненасытного де манекана сын». «Сударь, берегитесь, я его знаю. Черт побери, он обглодает вас до костей». «Только я даю взаймы без процентов, господин граф», — с улыбкой заметил Малекорн. «Я же говорил, что вы святой или нечто в этом роде, господин Малекорн. Вы получите место, или я не Дегиш». «О, господин граф, как я вам благодарен!» — в восторге воскликнул Малекорн. «Едем к принцу, дорогой господин Малекорн, едем!» И Дегиш направился к выходу, знаком приглашая Малекорна следовать за ним. У самых ворот с ними столкнулся молодой человек. Это был дворянин лет 25, бледный, с тонкими губами, блестящими глазами, с темными волосами и бровями. «А, здравствуйте!» — начал он, заставив Дегиша вернуться обратно во двор. «Ах, это вы, Девард, вы в сапогах, при шпорах, с хлыстом в руках. Я в таком виде, какой подобает иметь человеку, уезжающему в Гавр. Завтра Париж совсем опустеет». Затем пришедший церемонно приветствовал Малекорна, которому нарядный костюм придавал вид вельможи. «Господин Малекорн», — сказал своему другу Дегиш. Девард поклонился. «Викон Девард», — сказал Дегиш Малекорну. Малекорн, в свою очередь, поклонился. «Сообщите нам, Девард», — продолжал Дегиш. «Вы ведь знаете такие вещи, какие должности еще свободны при дворе, или, вернее сказать, в доме принца?» «В доме принца», — повторил Девард, стараясь вспомнить. «Погодите, кажется, оверштальмейстера». «О!» — воскликнул Малекорн. «Не будем говорить о таких вещах, мое честолюбие не заходит так далеко». Девард был гораздо подозрительнее и проницательнее Дегиша. Он тотчас же разгадал Малекорна. «Дело в том», — произнес он, окидывая его взглядом с ног до головы, «что занимать место обершталмейстера могут только герцог или пер». «Я прошу лишь очень скромной должности», — проговорил Малекорн. «Я человек маленький и не такого высокого мнения о себе». «Господин Малекорн», — повернулся граф Деварду, — «очаровательный человек, одна беда, он не дворянин». «Но ведь вы знаете, я не особенно ценю человека, когда он только дворянин и не больше». «Верно», — согласился Девард. «Но замечу вам, милый граф, что без титула нельзя надеяться поступить к герцогу». «Правда», — вздохнул граф, — «этикет весьма строг. Черт возьми, мы и не подумали об этом». «Какое несчастье для меня», — слегка бледнее заметил Малекорн. «Надеюсь, горю можно помочь», — ответил Дегиш. «Погодите», — воскликнул Девард. «Средство уже найдено. Вас сделают дворянином, дорогой господин Малекорн. Его святейшество кардинал Мазарини только и занимался этим с утра до вечера». «Полно, полно, Девард», — остановил друга граф. «Просто неуместные шутки. Мы не должны шутить на подобные темы. Правда, теперь можно купить патент на дворянство, но это несчастье, и мы, дворяне, не должны смеяться над этим даже в своем кругу. Ей-богу, вы настоящий пуританин, как говорят англичане. Господин Викон де Бержелон, доложил лакей, словно они находились не во дворе, а в гостиной. А, дорогой Рауль, иди скорей. Ты тоже в сапогах, при шпорах. Ты, значит, едешь. Бержелон подошел к молодым людям и поздоровался с ними с той мягкой серьезностью, которая была его отличительной чертой. Его поклон главным образом относился к незнакомому ему Деварду, лицо которого приняло холодное выражение при виде Рауля. «Друг мой», — сказал Викон де Гишу, — «я явился за тобой, ведь мы едем в Гавр вместе». «Тем лучше. Это будет великолепное путешествие, господин Маликорн, господин де Бержелон, а, Девард, я тебя сейчас познакомлю». Молодые люди обменялись сдержанными поклонами. Казалось, эти два характера неминуемо должны были столкнуться. Девард был увертлив, хитер, скрытен. Рауль серьезен, прям благороден. «Примири нас с Девардом, Рауль. О чем вы спорили?» «О дворянстве. Кто может быть лучшим судьей в этом вопросе, нежели один из грамонов?» «Я прошу у тебя не комплиментов, а твоего мнения». «Но мне нужно знать, в чем разногласие». Девард уверяет, будто титулами злоупотребляют. «Я же говорю, что человеку титул не нужен». «И ты прав», — кивнул головой Рауль. «А я, Виконт», — упрямо возразил Девард, — «считаю, что я прав». «А что вы говорили, сударь?» «Что во Франции делают все возможное, чтобы унизить дворян». «Как же это?» — нахмурился Рауль. «Сам король. Он окружает себя людьми, которые не в состоянии доказать, что их род насчитывает хотя бы 4 поколения благородных предков». «Полно», — сказал де Гиш. «Не знаю, где ты это видел, Девард. Могу привести пример». И Девард окинул Бержелона быстрым взглядом. «Говори. Знаешь ли ты, кто назначен капитаном мушкетеров? Кто получил должность, которая стоит выше перства? Должность, которую можно считать выше звания маршала Франции?» Рауль начал краснеть. Он видел, к чему клонилась речь Деварда. «Нет. А кого назначили?» — спросил де Гиш. «Во всяком случае, это назначение недавнее. Еще неделю назад должность была свободна, и король отказал герцогу Орлеанскому, просившему ее для кого-то из своих. Но так знай, мой милый, король отказал герцогу, чтобы отдать эту должность Д'Артаньяну, младшему сыну гасконского дворянчика, человеку, который 30 лет таскал свою шпагу по передним». «Простите, сударь, если я вас прерву», — сказал Рауль, бросая строгий взгляд на Деварда. «Но право, мне кажется, вы не знаете человека, о котором говорите». «Я не знаю Д'Артаньяна, о боже мой! Да кто же его не знает?» «Все знающие его, сударь», — холодно и спокойно возразил Рауль. «Говорят, что если он менее знатен, чем король, а это не его вина, то мужеством и честностью он стоит вровень со всеми королями мира». «Вот мое мнение, сударь. А я, слава богу, с самого рождения знаю господина Д'Артаньяна». Девард собирался ответить, но де Гиш остановил его.